Сцена седьмая. Сбитый с толку. 12:45. Пол возвращает официанту меню. «Итак, вы думаете, что успеете сделать все в срок?» – спрашивает Мигель, пожилой директор компании. Пол уже готов ответить положительно, как вдруг в его памяти вспыхивает воспоминание об одном из давних неудачных проектов. Тогда клиент тоже назвал жесткие сроки, и Пол в спешке не выяснил как следует, что ему нужно, а в результате опоздал с поставками и перерасходовал средства. Пол чувствует в душе отголосок той горечи и того разочарования. На мгновение он как будто возвращается в прошлое. Пол не хочет показывать собеседнику испытанные им эмоции и пытается подавить внезапное неприятное ощущение в животе, но ничего не помогает. Но этого мало. В мозге у Пола активируется нарративная сеть, и он невольно погружается в пучину внутренних мыслей. И вследствие этого становится менее внимательным к внешней информации. Он не замечает, что пауза после вопроса Мигеля слегка затянулась. Пол еще раз мысленно перебирает все, что нужно будет сделать, чтобы завершить проект за 8 недель. Он уже чувствует себя неуверенно и с удовольствием попросил бы на ту же работу 24 недели. Эмоции переполняют его, не позволяя ясно мыслить. «Мне кажется, что я могу это сделать», — начинает он, — «но нельзя ли как-нибудь немного увеличить срок?» У Джилл, второго представителя клиента, на лице появляется удивленное выражение. У нее идеальные ногти и аккуратный узел волос на голове. Вообще она напоминает Полу строгого завуча из давнего школьного детства. На мгновение он переносится в прошлое, в то время, когда завуч 3 дня подряд заставляла его заниматься после уроков, из-за чего Пол не смог пойти с классом в поход. Возникает мысль, что если взгляд Джилл после его глупого вопроса выражал презрение? Пол чувствует, как снизу поднимается жар. «Хорошо ли вы готовы к проекту такого рода?» – спрашивает Джилл. Полу страшно хочется изменить прошлое. Но почему сегодня утром он не выключил телефон и компьютер и не подготовился к этой встрече получше? Тогда ему было бы легче ответить на этот вопрос. На лбу выступают капли пота. Пол думает, только бы Джилл не заметила, и в результате еще сильнее потеет. Он пытается сделать так, чтобы она не обратила внимания на его состояние, но это требует сосредоточенности, и только что заданный вопрос вылетает из головы. «Простите, что вы сказали?» – бормочет Пол слегка краснея. «Ах, да. Насколько мы готовы?» «Да, правда, у меня небольшая фирма», – отвечает он. Пол почти слышит в голове тихий внутренний голос, который напоминает, что ему и прежде случалось работать над аналогичными проектами, но вспомнить, что это был за проект, он не в состоянии. Удастся ли ему вспомнить тот проект до конца встречи? «Послушайте. Может быть, у меня и не самая крупная фирма, — продолжает он, — но, по крайней мере, это местная компания. Наша страна вылетит в трубу, если мы будем и дальше отдавать всю работу иностранцам». Заканчивая фразу, Пол вдруг вспоминает. Был какой-то намек на возможную конкуренцию со стороны иностранной компании. Жаль, но теперь уже поздно, слова произнесены. «Ну, мы тоже любим эту страну. Но ведь очевидно, что отказаться от возможности реализовать проект за четверть цены было бы глупо. Это единственный способ конкурировать с офшорными торговыми компаниями», – отвечает Джилл. Мигель кивает. Неприятное ощущение в животе Пола усиливается. Переговоры продолжаются еще с полчаса, причем вопросы потенциальных клиентов звучат все более жестко. Наконец Мигель и Джилл благодарят Пола за потраченное время и прощаются. Пол улыбается, но внутренне он измотан. Сев в машину, Пол бездумно сворачивает на тот же сложный маршрут, которым добирался к месту встречи, но на этот раз теряет дорогу. Словесные баталии полностью истощили ресурсы его префронтальной коры. Он безуспешно пытается на ходу сориентироваться по карте и едва не врезается в машину, которая начала тормозить перед светофором. Добравшись до дома, Пол обнаруживает на ступеньках перед дверью своего сына Джоша. Тот вернулся из школы раньше обычного. «Что ты здесь делаешь?» – резко спрашивает Пол. «Почему у тебя телефон выключен?» – кричит в ответ Джош. День выдался настолько нервным, что Пол просто забыл, что обещал вернуться пораньше и встретить Джоша после школьной экскурсии. Частью сознания он понимает, что неправ, но уже не может остановиться. «Не смей хлопать дверью!» – кричит он на Джоша и думает, не начать ли штрафовать сына всякий раз, когда тот демонстративно хлопает дверью. Непонятно откуда всплывает озарение, и неприятный тупик, возникший на встрече, разрешается сам собой. Штраф, налог, дорожный сбор – ну, конечно же! Он и вправду прежде работал над аналогичным проектом, черт бы его побрал. 2 года назад Пол делал почти такую же систему, какая нужна сейчас, только не с кредитками, а с карточками оплаты дорожных сборов. И все было хорошо, все получилось. Что ему стоило вспомнить о том проекте во время встречи? День у Пола получился тяжелым. Он оказался в стрессовой ситуации, которая еще усугубилась из-за некоторых особенностей мозга. Сейчас Пол вновь переживает эмоционально окрашенные события из прошлого, которые не дают ему нормально работать в настоящем. Несмотря на все усилия, он не сумел побороть эмоции и предложить свой товар лицом. Пол действует согласно неверным представлениям о том, как следует регулировать эмоции. Он считает, чтобы сохранить хладнокровие в сложной обстановке, лучше всего постараться не чувствовать то, что мешает. Это очень популярный подход, называется «держать лицо». На самом деле, Полу нужно отказаться от привычных стереотипов и научить свой мозг иначе реагировать на эмоции. Учитывая, что он хочет расширить свой бизнес и заниматься больше продажами, чем программированием, для него очень важно развить нужные для этого нейронные цепи.